на той единственной гражданской. Опубликовано в журнале «Медведь», номере 87 за 2005 год. Борис Годунов, сменивший в Кремле злобного и умного Иоанна и доброго, но неумного Федора, оказался менее чем посредственным реформатором. Дело даже не в царевиче Дмитрии, от которого, кстати, России все равно бы не было проку, потому что было ясно, что он пошел в отца, в Ивана Грозного. Так же, кстати, как и царевич Иоанн, старший сын тирана, убиенный отцовским посохом и так мелодраматично запечатленный Репиным, прямо-таки на уровне Дарьи Донцовой. Царские яблочки наследников падают недалеко от тоталитарных яблонек в том самом нашем дремучем саду, откуда уйти невозможно, потому что Серафимов и Херувимов с огненными мечами в этом саду полно, а вот с древом жизни или там древом познания добра и зла большая проблема. Никто из историков не знает, убивал Борис Годунова царевича или не убивал. А поэтам и романистам не стоит верить. Они плохие детективы. Я, например, могу точно сказать, что в Скотланд-Ярде на Бориса Годунова нет более доказательного материала, чем пушкинская трагедия. А с таким компроматом и в визе не откажешь, ведь Александр Сергеевич у изголовья не стоял, и материалов в его время было не больше, чем в наше. Хуже другое. О Борисе Годунове могли такое подумать. Конечно, тогдашняя русская прогрессивная общественность тоже у изголовья, как говорится, не стояла. Но деяния Бориса она наблюдала с близкого расстояния. В конце его царствования, опасаясь ежечасно стать объектом его внимания. Когда пресеклась династия Рюриковичей, избранный Земским собором Борис Годунов, разночинец, зять тогдашнего наркома Ежова, то есть Малюты Скуратова, имел легитимность скорее президента, чем монарха, хотя и пыжился как мог. Россияне тогда, как и сейчас, не были демократами, любили сильную руку, ежовые рукавицы, величие, помпезность, сверхдержавность и хотели главу государства считать богом, а не своим наемным работником, даром, что избрали, а значит, и потребовать могли. Но Борис быстро сбыл с рук демократию, реформы, западничество и даже здравый смысл. Будучи народным избранником, он народа боялся как огня и поспешил замкнуться в своем золоченом величии. Он успел отправить дворянских отроков учиться за границу, но он же и потребовал от Запада их депортации на Русь, чего не получили и его наследники, когда отроки с успехом освоили науки и решили остаться. Он сыскал детям иностранной престижной партии. Но ему же та же демократическая молва приписывает убийство Королевича, жениха дочери Ксении, безутешному отцу. Общественные работы, гуманитарная помощь голодающим, кое-какие иностранные книги, открытие границ, временное снятие железного занавеса. Вот и вся его скромная реформаторская обойма. Бориса при таких-то его деяниях обвинили даже в том, что он отравил свою любимую сестру Ирину, вдовую царицу доброго сына Грозного Федора. Скажете, пусть, но та же общественность ни в чем таком не обвиняла богобоязненного, блаженного Федора. А лживость Бориса, его двуличие и лицемерие были ведомы последнему холопу. Он выжил при Грозном и возвысился. А ведь митрополит Калычев пошел на Голгофу, а Курбский рискнул жизнью, чтобы перейти фронт и сдать свою армию литовцам. Гордые головы падали, ведь Ивану Грозному мало было лояльности и молчания. Ему нужны были хвала, кимвалы, лесть, простирание ниц. А прав на такие почести у Годунова не было. Но хотелось, ох, как хотелось. Трагедия всех выскочек на свете. Народ сер, но мудр, он все это видел. Видел изворотливость, трусость, хитрость. А комедия с престолом, которого он якобы не хотел, и заставил себя просить, потупляя глазки и поджимая губки. Не один же Пушкин был шокирован. Неуверенности народ не любит. Даже холопы, они как псы, будут верно служить сильному хозяину, а того, кто их боится, сразу укусят. Боялся ли Борис разоблачения или конкурентов, но он постепенно дошел до сталинского маниакала. Стал искать врагов у себя под кроватью. Сильных олигархов бояр тихо удавил в камерах, разослал по острогам или отправил в ссылку. По поводу Дмитрия и его горестной кончины так долго оправдывался через глашатаев, что даже Пушкин его обвинил. Кому выгодно? Это страшный юридический вопрос. Устранение сына Ивана Грозного, законного наследника, выгодно было Борису. Смутное время начинается с Бориса. И это последствия решения Ивана IV, отказавшего Русь пяти опекунам слабоумного, хоть и праведного, Федора. В числе опекунов был Борис. Он и закончил операцию, устранив Шуйского, Бельского и Мстиславского, а Захарьина просто отодвинули. Престол заколебался, умы смутились, запахло жареным. Борис не распускал ни народ, ни олигархов-бояр. Наоборот, он усердно создавал культ своей умной и ловкой личности с европейскими задатками. Но шапка Мономаха была на нем с чужого плеча. И чем больше он заставлял себя любить и почитать, тем явственнее вылезала из-под его европейских манер византийская традиция, и тем ничтожнее казалась личность правителя. спецслужбы утроились. Слуг заставили быть сексотами и доносить о господах. Борис даже выдумал ноу-хау. Разослал по боярам особую молитву, написанную им лично, чтобы на ночь семьи молились за его здравие. Но такие меры госбезопасности опасность не ликвидировали. Последовали природные катаклизмы – мор, глад, затмение. И это все тоже приписали греховности царя. Гениальный политолог и природный пиарщик Григорий Отрепьев рассудил верно. Именно такого правителя можно было сокрушить чудом и воскрешением Димитрия, написав на своих знаменах «Чудо, возмездие, гнев Господень, справедливость, легитимность». Вместо выскочки и деспота Григорий мог предложить великодушие и царскую кровь. Добрый и законный царь. Этого посула оказалось достаточно, чтобы стиснутая в течение нескольких веков гранитными берегами ордынской и византийской традиции традиция дикого поля вырвалась на волю, устроила наводнение, затопила берега и снесла идейного этатиста-государственника, слабого строителя сильной державы Бориса Годунова. Народ отдался смуте с упоенным облегчением, искупая века слишком усердного рабьего подчинения. Никто заранее знать не мог, что самозванец предложит такую реальную и соблазнительную инициативу по выходу из вечного российского кризиса и власти, и народа, и развития, что предложенный им путь станет действительно альтернативным тому окольному, глухому и смертельному пути, который был намечен Иваном III и по которому Русь так далеко зашла, гонимая жестоким посохом Ивана Грозного. Никакой царской крови, конечно, Григорий Отрепьев народу предложить не мог. Но вместо мани преследования у издерганного, страшащегося разоблачения Бориса, Григорий предлагал спокойствие, уверенность в себе, сознание своей миссии, веру в западнические и христианские идеалы. Начало смуты сулило нам спасение. Бывает, что великие события происходят в результате случайности, стечения обстоятельств, недоразумения или маленького жульничества. США отстояли свою независимость от счастья и потому, что английский клерк, торопясь на уикенд, не отдал на подпись министру указ о направлении в Новый Свет военного экспедиционного корпуса. Так что маленький обман с именем и правами все равно давно убиенного младенца Димитрия мог прорубить нам окно в Европу навек раньше нормы, задолго до Петра и без жестокости и крови. Все эти долгие годы смуты, начавшиеся официально в 1605 году, когда имя Димитрия убило Бориса, еще одна улика, на Московской Руси а другой уже не было, шла гражданская война, в которой поляки были только наемниками, свидетелями и наблюдателями от Европы. Если на Западе или на Востоке гражданская война зачастую становится процессом перетягивания каната из-под власти, денег, влияния, участвуют кланы, знатные дома, корпорации, то на Руси идет извечный метафизический спор между скандинавской с примесью славянской традиции, с ордынским и византийским тяжким бременем, за право на жизнь на воле, в светлом европейском терепе с балконом на море. Но каждый раз Орда и Византия возвращают нас в заколдованный дикий лес, где мало черемухи, зато много колдунов, серых волков, невиданных зверей, леших и прочие прелести. На кону жизнь, и игра идет всерьез. Поэтому мы всегда погибали на той единственной гражданской. Огонь, который в нашей степной, разгульной крови поддерживает традиция дикого поля. И только окончательная победа скандинавской темы в нашей симфонии способна эту войну прекратить. Потому что этот западный гольфстрим терпит в нашей истории поражение уже 6 веков подряд. Но торжествующее большинство византийско-ордынского направления не в силах принудить к повиновению жалкие 4-5% одержимых западников, даже если все они падут на той единственной гражданской, и их снова зароют в пыльную и неласковую российскую землю неласковые комиссары в пыльных шлемах. И вот Григорий Отрепьев легко, одним жестом, бросает на кон свою судьбу и судьбу страны, чтобы проиграть и то, и другое. А народ? Народу было хорошо, классно было народу. Когда надо помалкивать, он орал, когда надо было говорить, он безмолвствовал. Смутное время — это была его отдушина, его антракт посреди скучных обязанностей, его звездный час. Собравшись в очень внушительную толпу, москвичи перепугали самого Бориса, который в этом сборище народа, задающего вопросы, не ставящего ни в грош земные авторитеты, увидел всадников апокалипсиса. Твердая воля Григория, помноженная на безволие Бориса, предопределила и участь несчастной династии, не успевшей осмотреться в Кремле. Никому же не было дела до невиновности и чистоты Федора, сына Бориса. И он, и его мать, дочь Малюты, заплатили жизнью за преступление главы семейства. То есть пошли туда, куда еще при Юрии и Иване Даниловиче стали уходить члены семейств врагов народа, вернее, врагов власти. Григорий бы их не тронул. Он не трогал и явных врагов, таких как Шуйский, Василий. Но олигархи, бояре, решили сделать ему сюрприз –